В Мельбурне. Когда родилась Изабелла, я находилась в Австралии. Моя обычная процедура визита к новорожденным внукам — взять роддом приступом, невзирая на время суток, вломиться в дверь с табличкой «Вход запрещен», прижать дитя к груди и принять в лоно семьи. Как правило, общественные устои я чту. Но если дело касается семьи, все условности по боку. Должно быть, во мне течет кровь мафиози. Ген наркобаронов или киллеров я не унаследовала, но ген «семья превыше всего» мне явно достался. Похоже, я его и сыновьям передала. В прошлом году они подвергли всех кандидатов-приятелей своей младшей сестры строжайшим испытанием на характер, предварительно досконально изучив их предыдущие романы. Бедная девочка превратилась в принцессу из сказки. Отвергали одного претендента за другим. Часто дочь возвращалась с гулянки с печальным рассказом о том, как на площадке братцы Таунсенд отогнали от нее очередного ухажера. Иногда его провинность была ничтожна, щеголяет в белых носках. Иногда посерьезней, серийный бабник — отпрыски по всей Англии. Сыновья заверили меня, что хотят уберечь сестру от беды. И, возможно, они были правы. Теперь у нее очень симпатичный парень, которого одобрила вся семья. Глаза мои загорелись, когда я узнала, что он водопроводчик. За много лет я выкинула целое состояние на дурацкую систему водопровода в доме. И заполучить водопроводчика на халяву просто здорово. Надо будет поощрять дочь на продолжение романа. Изабелле уже 2,5 недели, а я до сих пор ее не видела и не держала на руках. На фотографии, которую привез мне муж, она чудо. Никак не перестану хвастать внучкой перед чужими людьми. Я уже показала снимок женщине, с которой разговорилась в туалете в Сиднее, греку-таксисту, продавщице в магазине одежды в Мельбурне и вообще всем, кто на миг задержался рядом. Я благодарна Изабелле хотя бы за то, что она причинила своей маме очень мало боли. 4 небольшие схватки, и ребенок появился на свет, к удивлению всех присутствующих, особенно ее матери, которая уточнила: «Это мой?» Так что, беременные, мужайтесь, может быть, и вам повезет. Сейчас я в Мельбурне с туром по поводу премьеры «Мы с королевой». Мои пьесы о том, как королеву и все семейство сослали в дальний пригород Сиднея. На прошлой неделе я дала радиоинтервью, после чего некая Сильвия заявила по телефону, что меня нужно сбросить с вершины здания радиовещательной корпорации высотой в 22 этажа. Чуть успокоившись, она решила, что ее устроит, если меня просто повесят на флагштоке. Но пламенные монархисты вроде Сильвии в Австралии почти не водятся. Собственно говоря, в жизни австралийцев Великобритания играет крайне незначительную роль. Исключение — английская мода, хотя это странно. У австралийских дизайнеров чудные ткани и выкройки. И одежду здесь шьют для женщин всех возрастов и размеров, а не только для кузнечиков, не достигших совершеннолетия. Здесь сейчас зима, и разница в одежде австралийцев немыслима. Вслед за юнцом в футболке, шортах и сандалиях может шагать тип в сапогах, штанах с начесом, свитере и пальто. Единственное правило в смысле одежды я видела на дверях ресторанов и баров: без обуви не входить. Завтракая сегодня утром в отеле, я подняла взгляд и на театре через улицу увидела свое имя крупными буквами. Я чуть вареным яйцом не подавилась. Убедить 1000 людей вечером покинуть дом, чтобы смотреть бог знает какую пьесу в театре, это кажется немыслимой задачей. В данный момент меня одолевает страх и тревога. От этого я стала неуклюжей. Режиссер Макс Стаффорд Кларк в репетиционном зале поджимает губы всякий раз, когда я смахиваю на пол кипу переписанных листов. Я знаю, что как автор я не подарок, Сама с собой я не стала бы работать и за миллион фунтов. Редактор нашего журнала наверняка проклял тот день, когда пригласил меня писать эту колонку. «Где статья? Таунсенд?» Так я и слышу его вопль, хотя он самый милый и спокойный из всех известных мне мужчин. Расстояние в 20 тысяч километров — не оправдание для того, чтобы просрочить статью на 4 дня. С изобретением факса подобные отговорки потеряли всякий смысл. Так кого же мне винить? Смену часовых поясов? Нет, я уже адаптировалась. Лень? Нет же, мне просто некогда лениться. Все дело в элементарном страхе — доверить слова бумаге. По-моему, я страдаю словофобией. А не сходить ли к врачу за справкой для редактора?